Глава третья. Весь последний год Олег провел во власти самого страшного, по его мнению, чувства – разочарования в разумных. Он, конечно, слышал о том, что у некоторых с возрастом меняются взгляды на мир, и розовые очки сменяет маска цинизма и равнодушия. Но почему-то считал, что уж его-то подобная участь минует. Как же? Он ведь все повидал и все испытал, его ничем не удивишь. Удивили. А еще потрясли, шокировали и едва не заставили разочароваться во всем том, что Олег считал действительно ценными и важными вещами в этом гребаном мире. Причиной потрясения стал даже не распад, а перерождение такого важного союза, как Объединенный Протекторат. Исчезновение последних намеков на единство между Льером Бримсом и Льером Витором, падение влияния Нолда и повсеместное очернение светлого образа государства истинных магов. И он не мог сказать, что из всего перечисленного стало наиболее разрушительным для его видения мира. С момента своего прибытия в Нолд Олег проникся к обители чародеев уважением и любовью. Развитое богатое государство, цитадель научного и магического прогресса, могущественный игрок на мировой арене. Он искренне гордился своим новым домом. Понимание же, что островная республика принадлежит к силам света, приумножало его радость. Да, он прекрасно знал о недостатках Нолда, но они не мешали ему видеть и ценить в новой родине гораздо более важные вещи. И вот теперь его идеал, символ всей новой жизни, оказался растоптан. Причем спихнуть ответственность только на эльфов не выйдет. Длинноухие, конечно, коварны и пекутся прежде всего о собственной расе, но и люди, в том числе из круга его знакомых, проявили себя во всей красе. Одни грызутся из-за власти, другие мечтают о том, как кому-нибудь подороже продаться, а третьи при первой возможности плюют в спину. И это перед лицом общей угрозы. Нет, Олег решительно отказывался смириться с подобным жизненным поворотом. Одно хорошо, хотя бы отношение к Кирсану можно не пересматривать. Вне зависимости от того, как соплеменник относится к Нолду, в каких отношениях с ним находится и какую поддержку может оказать, Кирсана всегда есть за что ненавидеть. Потому как зло всегда зло. В какие бы одежды оно ни рядилось и какими бы целями ни прикрывалось. Кайфат разрушал установившийся порядок вещей, сеял смуту среди вассалов Нолда, нарушал законы, рвался к личной власти и творил запретную волшбу. Он являлся живым вызовом миропорядку, частью которого Олег давно уже привык себя считать. А значит? Значит, должен быть уничтожен. Как никчемная кусачая муха. Пророчества, опять же, про которые все забыли и которые прямо указывали на Кирсана Кайфата, как на эмиссара тех сил, что желали перемен на Торне. По крайней мере, Олег именно так предпочитал трактовать фиорское пророчество. Раньше он в него не слишком-то верил, однако теперь все изменилось. Олег вдруг осознал свою ответственность как чародея Нолда, наказующего и верного соратника Льера Бримса, и уже не мог отмахиваться от грозных предупреждений древних кормчих, а заодно превратился в сторонника самых жестких мер в отношении короля-мага. Впрочем, обманывать себя тоже не стоило. Разочарование в людях и нелюдях было не единственным чувством, тяготившим Олега. Имелось еще кое-что, тисками сжимающее сердце. Страх. Страх за Оливию и их сына. Страх потерять их в ставшем опасным и непредсказуемом мире. Страх самому сплоховать в тот день и час, когда от его способностей и навыков будет зависеть жизнь его близких. После битвы в Долине Цветов, которая одновременно закончилась победой над армией Бездны и поражением Нолда в противостоянии с длинноухими, Олег вернулся в родовое поместье Чемир, к жене и ребенку, и на несколько седмиц выпал из жизни республики. Ничего, кроме семьи, его не интересовало. Но шли дни. Тяжелые думы одолевали его все больше и больше, пока в какой-то момент Олег не осознал простую вещь. Что бы ни творилось вокруг, в какой бы хаос ни погружались твои надежды, мечты и чаяния, рядом есть те, кто еще слабее и кто без твоей опоры попросту пропадет. И эта банальная мысль стала тем крючком, за который он вытянул себя из раковины отчуждения и вернулся в строй. Злым, напористым и четко знающим, чего он хочет. Хотел же Олег ни много ни мало, а в кратчайшие сроки получить второй ранг и в перспективе достигнуть первого. Цель как минимум смелая и амбициозная, но кто сказал, что невозможная? Тем более, что у него хватило ума на этот раз не повторять прошлые глупости с бесконечными поединками, а добиться встречи с вернувшимся из лечебницы Льером Бримсом и попросить совета. И не прогадал. Магистр с готовностью поддержал настрой Олега и предложил заняться развитием склонности к огню. Земля пусть и преобладала в даре Чимира, но была не единственной стихией. В свое время, сосредоточившись на познании самой ярко выраженной грани силы, Олег обеспечил себе стремительное развитие как чародея, однако весь потенциал выбранного пути был исчерпан. Дальнейшее продвижение было возможно, но требовало гораздо большего времени. Олег обязательно станет великим повелителем Земли, только не завтра и не послезавтра, а в лучшем случае спустя десяток лет. Вот только какой смысл ограничивать свои возможности одной стихией? В итоге Льер Бримс выделил Олегу в личное пользование, пусть устаревший и неказистый, но вполне надежный и быстроходный малый пузырь под названием «Ленивый бочонок». Правда, по бумагам он все еще проходил как стремительный, но кто в них заглядывает? И указал координаты необитаемого острова в сотни верст к юго-западу от Нолда, где находился дремлющий вулкан и куда Чимиру предписывалось заглядывать раз в несколько седмиц для познания мощи стихии огня. Отказываться Олег не стал, и почти весь год, следуя рекомендациям великого мага, регулярно вылетал на удаленный остров в Суудском океане. Пару раз его сопровождал Айрунг, но обычно молодой чародей путешествовал лишь в компании пилота и штурмана пузыря. Этот полет ничем не отличался от предыдущих. Покинув 7 башен в середине прошлого дня, ранним утром Олег уже высадился на безымянный островок. Оставив вещи в оборудованном лагере и махнув на прощание команде пузыря, он сразу же направился по едва заметной тропе к жерлу спящего вулкана. Тренировки Олега иногда длились по несколько суток, и экипаж справедливо считал это время чем-то вроде отпуска, что не могло не сказаться на их отношении к пассажиру. До панибратства никто не опускался, но семьей и здоровьем друг друга они интересовались. На вершине Олег был уже через час. Разделся до нога, оставив только десантный пояс и нацепив дыхательную маску, да и сиганул вниз. Действия давно уже стали настолько привычны, что он выполнял их, не задумываясь. Как всегда, он приземлился в стороне от бьющего из-под земли гейзера, однако клубы пара все равно обожгли кожу. Олег дисциплинированно пытался отключиться от болезненных ощущений, но не зажимался, напрягая все мышцы, а наоборот, расслаблялся и раскрывался миру. Старался впустить в себя частичку той энергии, что жила на пороге спящего гиганта. «Здравствуй, огонь!» — выдохнул сквозь зубы Олег. Здесь никто его не увидит, а значит, он смело мог вести себя так, как считал нужным. Например, говорить глупые и пафосные слова, которые не несли никакого смысла, но помогали настроиться на нужную волну. Бримс много говорил про подобные мелкие и вроде бы ничего не значащие детали, и Олег старался соблюдать все его рекомендации. И, судя по достигнутым результатам, толк из этого был. Медленно, не позволяя прорваться ни капли энергии Земли, он наполнил ауру огнем. Ему было еще далеко до какого-нибудь адепта, десятилетиями познающего свою стихию, но и уровень старшего ученика он тоже уже перерос. Сказывалось общее мастерство и опыт работы с Землей, да и методика Льера Бримса тоже играла свою роль. ощутив, что аура раздулась, как парус на ветру, и больше не способна принять ни капли силы, Олег резко выплеснул все собранное в окружающее пространство. В ином месте это было чревато взрывом, но в жерле вулкана, в царстве истинного огня, выброшенная магия оказалась поглощена общей энергетикой места. На какой-то миг Чимир уподобился обычному смертному, лишенному даже крох дара, но затем сделал нечто вроде вздоха и втянул свою силу обратно, а заодно вобрал и частички спящей здесь мощи, захваченной общим потоком. Подождал, пока тонкое тело наполнится до краев, и сделал новый выброс. Затем еще и еще, пока хватало концентрации и позволяла выносливость. Прокачивая сквозь себя огромные потоки силы, Олег шаг за шагом, капля за каплей, развивал свою способность к огню, свое понимание огня, свою власть над огнем. «Как же это все утомляет!» — пробормотал Олег, ощутив, что достиг предела, и что еще немного, и он потеряет управление строптивой стихией. «Насколько с землей было легче?» В последний раз, освободив ауру от энергии стихии, он обратился к обезличенной силе и медленно успокоил взбаламученный дар. Вместе с ощущением времени вернулась и ломота во всем теле, и жажда, и голод, и навалившаяся усталость. Тяжело переставляя ноги, Олег направился поближе к внутренней стенке жерла вулкана и активировал пояс. Тело медленно поплыло вверх, но на высоте сажений или двух подъем внезапно прекратился, по артефакту пробежала дрожь, и маг попросту рухнул на камни, ушибив колено и расцарапав плечо. «Пожри тебе, темный Оррис!» — прорычал он, наконец обратив внимание, что и дыхательная маска начала работать с перебоями. Надежные и проверенные поколениями боевых чародеев артефакты вдруг дали сбой. И Олегу следовало поблагодарить богов за то, что это не случилось после прыжка со скал или в разгар тренировки, когда он целиком сосредоточен на своей магии. «Кали тебе в тещих, в хургово семя!» Олег понятия не имел, кто виноват в случившемся, но то, что он этого мархузова ублюдка найдет и порвет, как Рольд Шушу, это точно. Надо только выбраться. Короткое заклинание из раздела общей магии окутало голову сферой свежего и чистого воздуха, а отозвавшаяся на зов своего повелителя земля позволила без особых сложностей подниматься по почти отвесной стене. Конечности Олега в нужный момент попросту прилипали к камню. Так как занятия со стихией затянулись у него до ночи, над плечом Чимир подвесил безобидного светляка. Жаль, только сил для подъема магии ему прибавить не могла. Организм подвергся слишком серьезным нагрузкам, чтобы без последствий выдержать подобное колдовство. Со всеми этими ухищрениями из кратера вулкана Олег выбрался лишь через несколько часов. Как раз успел к рассвету. Правда, полюбоваться отменным видом, открывающимся с такой верхотуры, сил у него не было. Оставшиеся до верха сажений он преодолевал на последнем дыхании и вершину перевалил совершенно изможденным. Рухнул на камни и какое-то время лежал неподвижно, запаленно дыша и мечтая, чтобы из мышц ушла ноющая боль. При мысли, что придется вставать и куда-то идти, его затрясло, но воля истинного мага заставляла пересилить собственную слабость. Пошатываясь, Олег встал, медленно оделся и, точно утопающий в спасательный круг, вцепился в дожидающийся хозяина посох. Артефакт отозвался мягким теплом и тоненькой ниточкой силы, которая начала подпитывать измученный организм. «Чимир вызывает ленивый бочонок! Чимир вызывает ленивый бочонок!» Почувствовав себя немного лучше, Олег достал связной амулет и попытался вызвать на разговор кого-нибудь из членов команды. Идея оставить пузырь подальше от вулкана больше не казалась ему удачной, и он собирался немедленно исправить ситуацию. «Капитан, полюби тебя, тролль, вы что там, перепились, что ли? Отзовись!» Однако, сколько Олег ни кричал, ответа он так и не дождался. Ситуация становилась все более странной. Сначала отказали артефакты, теперь вот команда молчит. Вокруг Олега определенно что-то происходило, и это что-то воняло неприятностями. Мрачно ощерившись, Олег спрятал амулет, перехватил поудобнее посох и решительно направился по тропе к подножию горы. Злость придавала решимости, а привязанный кровью артефакт восполнял растраченные силы, поэтому внизу он оказался довольно быстро. По пути даже отдыхал всего два раза, что казалось по-настоящему великим подвигом. Уже внизу было мелькнула предательская мысль сделать привал и перевести дух, но Олег отмахнулся от нее как от несущественной. Все, чего он сейчас желал, это разобраться со странным поведением команды своего пузыря. Остальное потом. И с таким настроем заторопился к летающему кораблю. Впрочем, спешка не помешала ему ощутить слабенький всплеск магии за первым же поворотом тропы и моментально насторожиться. Посох немедленно отозвался на волнение хозяина теплом и едва уловимым гудением, готовый в любой миг выплеснуть в неизвестного врага заранее заготовленные чары. Не дури, Олег, свои!» — раздался знакомый голос в ответ на его приготовление. Из-за камней показался Айрунг, раскрасневшийся и тоже заметно уставший. «С чего такая воинственность?» Однако, если старый друг рассчитывал, что его слова успокоят Чимира, то он ошибался. Невольные контакты с чародеями Кирсана Кайфата, подслушанные разговоры, увиденные собственными глазами поединки и битвы неожиданно много дали Олегу. Причем не столько в плане магии, сколько в выработке правильных привычек боевого чародея. Например, не доверять своим чувствам и ждать подвоха там, где ситуация кажется прозрачной и очевидной. Вот и сейчас вместо приветствия Олег сначала нацелил на Айрунга посох, а затем прошептал заклинание истинного зрения и внимательно изучил приятеля. «Свои все дома сидят», — у Альми под крылышком, — сказал он наконец. «Ты как здесь оказался?» Айрунг прищурился и выразительно посмотрел на посох. Олег замялся. Проснувшаяся паранойя требовала держать оружие наготове, но обижать друга тоже не хотелось. В конце концов он не выдержал и отвел артефакт в сторону. «Да вот, хотел с товарищем своим поговорить на разные темы. На лоне природы и без посторонних ушей, а он, смотрю, что-то совсем и не рад», — сообщил Айрунг, чем окончательно смутил Олега. «Извини». Он перехватил посох и поставил его вертикально. «Мне тут мархуз знает, что происходит, весь издергался». «Ну а подробнее?» — немедленно насторожился Айрунг. «А подробнее? У меня в самый неподходящий момент сломались безотказные артефакты, а потом и связь с ленивым бочонком пропала». Выдохнул Олег, присаживаясь на скальный уступ и устало вытягивая ноги. Пока из кратера выбирался, думал загнуть длинноухим на счастье. «И тут ты появляешься». «Решил уже, что под мороком ко мне кто-то подбирается». «Да, неожиданный поворот», — протянул Айрунг, изучив Олега внимательным взглядом. «И вправду выглядишь как фурк после линьки. А я, как узнал, что ты сюда отправляешься, сел на попутный пузырь и сюда. Его маршрут от острова пролегал, правда, далековато, в верстах в 20-30, но крылья ветра ведь именно для того и нужны, чтобы маги могли летать куда им нужно, а не куда им позволяют. Так?» «Обратно», — хмыкнул Олег, которому эти чары были недоступны. Айрунг глянул на него с сожалением и вздохнул. «Обратно на твоем мархозовом бочонке». «Если только с этим корытом ничего не случилось», — скривился Олег. «А то предчувствия у меня самые что ни на есть поганые». «Да еще сил после обряда и подъема по скале с Шушин хвост осталось». «У тебя, думаю, с этим не лучше», — «Скажем так, я не на пике формы», — ухмыльнулся Айрунг. «Но и в утиль списывать пока рано. Ладно, давай сюда и потопали. Глянем, что там с нашим транспортом случилось». Олег послушно встал, но тут до него дошло, о чем попросил бывший наставник, и удивленно вскинул брови. «Посох? Я ж над ним обряд привязки к владельцу провел. Как ты им пользоваться собираешься?» Айрунг неопределенно покрутил рукой. «Справлюсь. Уж привязку такого рода преодолеть точно смогу», — доверительно сообщил он и непонятно добавил. «Зря учился, что ли?» Вот на этом моменте Олег остановился бы поподробнее, потому как его никто ничему подобному не учил и даже о самой возможности обхода таких защит не рассказывал. Но Чимир уже немало времени, вращающийся среди наказующих, знал, когда можно задавать такого рода вопросы, а когда стоит помолчать. Расскажут — хорошо. Нет? Делаешь вид, что ничего не заметил. Айрунг ничего рассказывать не стал. Вместо этого коротким импульсом силы выдернул посох из ладони Олега и вцепился в древко обеими руками, после чего встал поустойчивее, прикрыл глаза и замер. Здесь его уже должна была ударить вложенная в артефакт молния, но почему-то ничего не происходило. Зато Айрунг вдруг засветился изнутри золотым светом, который зародился сначала в середине груди, затем распространился на все тело и стек в руки. Вскоре непонятное свечение перекинулось на посох, и лишь тогда оно угасло. Айрунг вышел из транса. «Это чего такое было?» Все-таки не сдержался Олег. «Да ничего особенного. Просто у твоей игрушки появился еще один законный хозяин», — широко усмехнулся Айрунг, после чего крутанул древко в руке и нацелил навершие на ближайший валун. Через мгновение тот воспарил в воздух, а затем точно снаряд из катапульты выстрелил в сторону моря. «Понял. Ничего так ничего», — немного демонстративно пожал плечами Олег. «Да ладно тебе принцессу изображать. Просто сейчас время для этого разговора еще не наступило, и наступит очень нескоро», — примиряюще сказал Айрунг. «Да и вообще, у нас сейчас другая задача. Не до бесед». И, дождавшись, когда Олег поднимется, решительно направился вниз по тропе. Посох Айрунг оставил у себя. Дорога до лагеря, давно уже исхоженная вдоль и поперек, и в этот раз отложилась в памяти Олега как череда попыток пересилить собственную слабость. И дело не в том, что ему тяжело было шагать, хоть это действительно так. Гораздо хуже, что он был магически истощен, из-за чего дар Чимира постоянно норовил вырваться из-под контроля, то наполняя разум видениями, то порождая странные желания и ощущения. Порой было страшно, порой смешно, однако во всех случаях это ужасно мешало. И не было ничего удивительного в том, что Олег не заметил засаду, устроенную уже на подходе к стоянке пузыря. Тропа здесь ныряла в небольшую расщелину, словно самой природой созданную как ловушка для путников. Слева и справа отвесные скалы по 7-8 сажений высотой, а между ними зажата прямая, как стрела, дорога. Никаких тебе поворотов или развилок, за которыми можно укрыться от вражеской атаки. Самое подходящее место для нападения на двух усталых чародеев. И самое обидное, что Олег о нем прекрасно знал, но из-за плохого самочувствия банально забыл, за что они и поплатились. В момент нападения Олег только-только спустился в расщелину, а Айрунг уже успел пройти большую ее часть. И потому первый удар был нанесен именно по нему. Из трещин в скалах с двух сторон в мага выстрелили около десятка хищных лиан. Да не простых поделок смертных слабосилков, а творения настоящих мастеров. С крепкими, как стальные канаты, стеблями, бритвенной остроты листьями и ядовитой даже на вид аурой. Лианы мгновенно спеленали чародея, накрыв его шевелящимся коконом. И можно было даже не сомневаться, что растительные химеры тут же принялись пробовать на прочность защиту его амулетов. Ну а чтобы исключить любые случайности и не оставить Айрунгу ни единого шанса на выживание, из-за скального выступа в него прилетели еще два ледяных копья. Пущенные со страшной скоростью, они пронзили не только растительный покров, но и щит нолдского чародея. Все произошло настолько быстро, что Олег не успел даже толком среагировать. Вроде бы шел себе и шел, механически передвигая ноги, как вдруг он оказался в центре сражения, где неизвестные забрасывают его друга заклятиями. И только когда до Олега донесся всплеск силы после разрушившегося амулета Айрунга, он начал действовать. Увы, сейчас адепт Земли был не в лучшей форме, а потому даже не помышлял о том, чтобы сходу дать бой невидимым врагам. Для начала ему следовало просто выжить. И Чемир с максимально доступной ему сейчас скоростью рванул к ближайшему валуну. В обычном своем состоянии он бы, не сходя с места, укрылся под гранитным куполом. Сейчас же приходилось хитрить, ловчить и опираться на артефактные костыли. Укрывшись за камнем, Олег активировал запрятанный в пояс артефакт, один из тех, что с некоторых пор стали частью его повседневного костюма. И магическая игрушка не подвела. Несколько здоровенных обломков, вырванных из ближайших скал незримой силой, моментально выстроили вокруг него небольшое укрытие, а мерцающее поле радужного щита превратило примитивное укрепление едва ли не в полноценный форт. Вот теперь можно было и озаботиться подготовкой к чему-то более серьезному. Мимолетно пожалев, что отдал посох Айрунгу, Олег уселся поудобнее, сложил пальцы в подходящую случаю фигуру и забубнил мантру сосредоточения. Истощение истощением, а возвращение хотя бы минимального контроля над даром — вопрос первостепенной важности. Впрочем, привычные действия ничуть не мешали Олегу наблюдать за происходящим в расщелине. А посмотреть-то мы вправду было на что. Потому как Айрунг оказался гораздо крепче, чем о нем думал Олег, и коварная атака врагов его лишь раззадорила. Чемир еще не закончил создавать свое убежище, как его друг воззвал к стихии и насыщенным силой потоком воздуха сорвал с себя покров из хищных растений. Открылась его напряженно замершая фигура, которая обеими руками цеплялась за посох Олега. Маг второго ранга сумел воспользоваться сокрытыми там чарами и накинул на себя каменную кожу. Именно плетение стихии земли и спасло его от гибели сразу после разрушения индивидуальной защиты. И оно же обещало стать началом конца нападающих. Словно повинуясь какому-то импульсу, Айрунг вдруг повернулся вправо и вытянул в ту сторону артефакт. С навершия сорвалось нечто незримое. Олег не сразу узнал странно вывернутое плетение пылевого облака, накрывшее на первый взгляд пустую площадку плотным одеялом из песка и огненных искр. Морок мгновенно слетел, и стал виден силуэт человека, вынужденного сражаться с гнетом чужих чар. Но позлорадствовать Олег не успел. Понимая, что для опытного Айрунга он представляет собой легкую цель, враг дунул в свисток, и истинному магу стало резко не до него. Из-за гребня скал в расщелину гигантскими прыжками сиганули две угловатые фигуры, в которых любой островитянин мог узнать нолдских боевых големов. Да не обычных штурмовых великанов, а их гораздо менее крупных собратьев, предназначенных для убийства вражеских магов и командиров. Подвижные, скоростные, прикрытые надежными щитами и вооруженные как артефактными метателями, так и заговоренными клинками, они были идеальными помощниками для команд убийц наказующих и полностью оправдывали имя бестии. Вот только какого мархуза они здесь делают? Чужакам этих големов не продавали, да и у самого Нолда их было не так много, механические выкидыши бездны стоили бешеных денег. Олег, к примеру, видел бестию лишь однажды, причем не на поле битвы, а когда обучался на курсах для офицеров наказующих. Так что оказаться в руках врагов они просто не могли. Если Олега появление бестии откровенно шокировало, то Айрунг воспринял все так, словно ничего особенного и не произошло. стремительно развернулся к новому противнику и выпустил из посоха очередное заклинание. Им оказалась стена. Со скал с обеих сторон расщелины выдвинулись огромные каменные глыбы и отгородили Айрунга от големов. Только созданный барьер тотчас сотряс мощный удар колдовского тарана, которым механические воины собирались сокрушить мага. Впрочем, неудача ничуть не обескуражила их железные мозги, и бестии снова взвились в воздух. Вот только чародей именно этого и ждал. Свитая из силы воздуха петля зацепила одного из големов и отшвырнула обратно на камни. Второй оказался более удачлив и приземлился сам, всего в полусажении от Айрунга. Клинки тут же устремились к цели, но маг был быстрее. Чары разгона позволили ему увернуться от заколдованных лезвий, поднырнуть под многосуставную конечность, приблизиться к корпусу и вколотить в стык бронепластин, сжатое в плотный комок плетения. От места попадания заклинания по металлическому телу мгновенно растеклось золотое свечение, точно такое же, как и во время укрощения посоха Олега, и словно впиталось внутрь сложного механизма. Этого бестия не пережила. Боевая машина, призванная выдерживать самые головоломные и искусные чары, уступила всего одному заклинанию и рухнула на камни. И Чемир, пожри его темный Оррис, понятия не имел, как товарищ этого добился. Он уже начал надеяться, что с первым големом Айрунг расправится столь же легко, но что-то пошло не так. Оставшаяся в одиночестве бестия не только почти не пострадала от падения, но и чрезвычайно быстро вернулась в сражение. На высокой скорости, прикрывшись щитами и пластуя перед собой воздух, она вихрем налетела на Айрунга, и тот был вынужден уйти в глухую оборону. Олег только и мог разглядеть, что мелькание своего посоха, используемого сейчас вместо боевого шеста, и всполухи самых примитивных чар из арсеналов адептов воздуха. «А где маг?» — вдруг вспомнил Олег и завертел головой в поисках недобитого чародея. Пальцы же, словно сами собой, принялись сплетать потоки в заготовку под заклинание. Медитация не прошла впустую, и он ощутил в себе достаточно сил, чтобы принять в битве несколько более деятельное участие. Например, разобраться с куда-то запропастившимся вражеским колдуном. Противник обнаружился совсем не там, где Олег ожидал его увидеть. Пылевое облако заставило чародея покинуть подготовленную позицию, и теперь он стоял в тени скал в нескольких саженях от укрытия Чемира и со зверским выражением лица примеривался для удара голубой жемчужиной. Холодея от мысли, что мог прозевать удар столь мощным заклинанием, Олег пробкой из бутылки выпрыгнул из своего убежища и покатился по пыли. Тут же грохнуло, и над головой полетела шрапнель, перемолотого в мелкий щебень камня. Ни щит, ни сотворенные магией стены не смогли устоять перед чужим колдовством. Мархуз знает, какой ранг был у этого адепта воды, но, по крайней мере, плетением жемчужины он владел мастерски. Вот только для победы над Олегом этого было недостаточно. Чемир на одних инстинктах открылся земле и так усердно познаваемому огню, соединил обе стихии в одном потоке, влил его в заготовленную структуру и, не поднимаясь с колен, плюнул в сторону врага. Комок слюны стал материальной компонентой чар, уже в воздухе трансформировавшимся в нечто гораздо более смертоносное и могучее — в плевок вулкана. Небольшой пульсар, по сути сгусток магмы, смел только формирующееся вражеское защитное заклинание, пробил поле амулета и накрыл фигуру врага жарким, как сам таз, пламенем колдовского огня. «Передавай поклон Кали, гаденыш!» — прорычал Олег и медленно поднялся. Поверженный чародей еще шевелился, но он уже выкинул его из головы и теперь обеспокоенно искал взглядом Айрунга. Все-таки его противником была бестия, а тех не зря считали убийцами магов. Голем вполне мог выкинуть какой-нибудь смертоносный сюрприз. Но нервничал Чемир зря. Как раз в этот момент Айрунг добивал механического воина в рукопашной схватке. Чары разгона, помноженные на мощь посоха, уравнивали возможности противников, а опыт реальных схваток и отточенный ум истинного мага были слишком серьезным преимуществом. На глазах у Олега друг сначала с помощью артефакта обрушил на спину голема кучу камней, а когда тот потерял равновесие, в длинном выпаде воткнул пету колдовского оружия в ту часть корпуса, где располагался магический движитель. Удар сопровождался концентрированным выбросом энергии земли, после которого раздался скрежет, выворачиваемый наизнанку брони, полетел ворох искр из раненого механического сердца и... Бестия мертвым грузом повалилась на бок. Олег уже собирался поздравить друга и бывшего наставника с победой, но тут у того в руках со звоном лопнул не выдержавший нагрузок посох, и он произнес совсем другие слова. «Да чтоб ты сдох, Айрунг! Чтоб темный Орис тебя, Кали, подарил! Что ты наделал? Ты знаешь, сколько он стоил?» — заорал Чимир. Злость от потери подарка Льера Бримса заставила забыть об усталости, боли и слабости. Хотелось только ругаться и богохульствовать. Проклятие! С его жалованием, тратами на учебу и семью он сможет купить что-то похожее, хорошо, если через пару лет. Пару лет! Его напор был столь силен, что Айрунг даже растерялся. Как-то обескураженно повертел в руках обломок посоха, затем осторожно пристроил его на ближайший камень и ответил приятелю непристойным жестом тарков. И на этом их конфликт был исчерпан. Олег свою жизнь и жизнь немногочисленных близких ценил гораздо выше любого оружия, и все его крики были не более чем отходником после пережитых эмоций. Каждый ведь переживает по-своему. Он вот орал и матерился. Айрунг хоть и молчал, но его заметно трясло. Да и не мудрено, сегодня они прошли по грани. Капелька удачи, и у убийцы вполне могло получиться задуманное. Во всяком случае, будь Чимир один, то сейчас его душа уже летела бы навстречу с предками. «Кто ж тебя так не любит из наших?» — спросил Айрунг спустя некоторое время. В компании с Олегом они пытались разобраться с личностью нападавшего, изучили еще дымящиеся останки вражеского чародея и покопались внутри превратившихся в металлолом големов, но внятного ответа так и не нашли. Механические воины вроде бы нолдского производства, но командовавший ими человек, хотя бы это они выяснили совершенно точно, к числу граждан островной республики не принадлежал. Во всяком случае, им не приходилось слышать о членстве в ложе магов темнокожих женщин. Как оказалось, Олег в горячке боя ошибся с полом противника. «Или не из наших?» пробормотал Олег, чем вызвал у друга тихий смешок. «Ну, здесь, по крайней мере, понятно», — сказал Айрунг с намеком. Чимир помянул Мархуза. «Да, список его прегрешений перед длинноухими велик, и они вполне могли попытаться устроить на него покушение при первом удобном случае. Узнали про его отлучки на остров и послали наемницу хотя бы из того же братства отрекшихся или из числа своих людских выкормышей. И их тьму им в душу не жалко. Но големы? Долбанные нолдские големы? Ладно, чего мозги крутить? Двигаем к пузырю. Хотя что-то мне подсказывает, если его команда не прибежала на устроенный нами фейерверк, с ними явно не все в порядке», — сказал Айрунг решительно, похлопав Олега по плечу, немного помедлив, и добавил. «И давай смотреть в оба. В нашем нынешнем состоянии еще одну неожиданную атаку мы можем не пережить». Олег понятливо кивнул. Что бы там ни говорил Айрунг, но новое нападение не переживет именно адепт Земли. Участие в бою отложило восстановление его способностей почти на седмицу, и до этого дня следовало забыть о даре. Если он, конечно, не хочет стать инвалидом с перекошенной энергетикой или вовсе сгинуть от ярости неподконтрольной стихии. Однако, как вскоре выяснилось, опасались они зря. Обошлось без новых драк. Хотя бы просто потому, что оба истинных мага были единственными разумными на всем острове, кто мог самостоятельно передвигаться. Едва оказавшись в лагере, они обнаружили удручающую картину. Ленивый бочонок догорал у подножия скал, Тело его капитана с дырой в груди распласталось между палатками, а штурман с переломанным позвоночником лежал у входа в пещерку, использовавшуюся в качестве склада. «Тун, что случилось?» — требовательно спросил Олег у раненого, когда Айрунг отступил от него после нескольких бесполезных попыток наложить исцеляющие чары. «Кто это был?» Жить единственному выжившему члену команды «Пузыря» оставалось недолго, и им следовало выжить из оставшихся мгновений максимум возможного. Видимо, заклинания Айрунга немного помогли, потому как взгляд штурмана приобрел осмысленность, и он с непонятным выражением уставился на Олега. «Простите меня, Лиер», — с трудом проговорил он. «Я не предатель». «Да какой ты к Фургу предатель? Не мели ерунды! Просто враг оказался». Не понял Олег, но гримаса раздражения на лице умирающего заставила его замолчать. «Я не предатель», — повторил Тун и, секунду помедлив, продолжил. «Меня заставили. Жена, дети. Они обещали их убить, если не скажу координаты острова. Сначала и вовсе хотели, чтобы...» Штурману страшно тяжело было говорить, но он упрямо выдавливал из себя слова, словно они жгли его изнутри. «Чтобы я бочонок взорвал, но потом решили, что так будет надежнее». Он замолчал, и Олег, разом растерявший всю жалость к нему, немедленно потребовал. «Кто? Кто заставил? Кто обещал?» «Какой-то полукровка. Он маскировался, но длинноухих тварей я за версту чую», — прошептал Тун, заметно теряя силы. Глаза тускнели, по лицу разливалась бледность. «Обещали моих не трогать, нас капитаном отпустить. Обманул Хафов сын. Как есть обманул». Речь становилась все более тихой и невнятной, Олегу приходилось вслушиваться, чтобы разобрать хоть что-то. «Баба после нас появилась. Сюда пришла и сразу убивать начала. Дочь Кали». Последовала длинная пауза. Тун вдруг вытянулся в струнку, выкрикнул «обманул длинноухий» и обмяк, прямым ходом отправившись в нижние миры. «Троллье дерьмо, все-таки длинноухие», — выдохнул Айрунг, разом потеряв интерес к штурману. «Мстительные твари!» — кивнул Олег, не сводя взгляда с Туна. Ему вдруг подумалось, что он вполне мог бы оказаться на месте этого несчастного, особенно если бы кто-то угрожал жизни его семьи. Хотя нет, он бы идти у них на поводу точно не стал, и если бы не справился сам, то обратился бы за помощью к Айрунгу или к Льеру Бринсу. Все-таки он не какой-то крохобор, он истинный маг, и врагам не сделать из него марионетку. «Мстительные», — согласился Айрунг со странной интонацией. «Если вспомнить, что тебя хотели взять живым, то и коварные». «Живым?» — вскинулся Олег и почти сразу же сник, вспоминая подробности боя. Действительно, всю мощь атаки темнокожая ведьма сосредоточила на Айрунге, ему досталось гораздо меньше. Даже последние мгновения схватки, когда она ударила голубой жемчужиной, не противоречили этому предположению. Если подумать, то пробив каменные блоки и радужный щит, плетение потеряло бы Мархузову часть своей силы. И это уже не способно было бы убить. Ранить, да. Может быть, даже тяжело. Но не убить. «Тьма», — выдохнул он. «Вот-вот», а там вывезли бы тебя в укромное место. Да передали бы в руки профессионалам своего дела. И ладно бы палачам. Гораздо хуже, если бы эльфы захотели бы влезть тебе в башку и хорошенько там покопаться. Тяжело роняя слова, сказал Айрунг. А там глядишь, и вот уже в свите Льера Бримса агент перворожденных. Как тебе перспектива? Олег ответил ругательствами. Перспектива его откровенно напугала, и даже мысль о продолжении разговора на эту тему действовала на него угнетающе. «Как выбираться-то будем?» — наконец выдавил из себя Чимир, меняя тему. Айрунг невесело усмехнулся и ткнул пальцем в сторону входа в небольшую бухту неподалеку от лагеря. «Готов поклясться, что там будет лодка нашей несостоявшейся то ли убийцы, то ли похитительницы». Я не вижу никаких причин, чтобы мы не могли воспользоваться ею для возвращения домой, — сообщил он. После чего многообещающе добавил. Уж на корабле-то, надеюсь, нашей беседе никто не помешает. Олег же с внезапной ясностью вспомнил, что Айрунг появился на острове совсем не ради участия в драках с наемниками светлых эльфов. И вполне возможно, что его собственные проблемы меркнут на фоне чего-то гораздо более серьезного и глобального. Проклятье. Жизнь становилась все сложнее и сложнее.